Глава 75. Похититель душ. В бескрайних пустошах севера Алтазии хватает редких и ценных вещей. Экзотические материалы, интересные места, исчезнувшие на юге магические растения и животные – все это и многое другое можно найти, поискав как следует, если вы достаточно сильны, чтобы выжить в процессе. Дело, конечно, не в том, что юг континента от природы беднее севера, когда-то и он был не менее изобилен, просто распространение цивилизации и обилие магов на юге изрядно истощили его ресурсы. Исчерпанные шахты, вырубленные и обращенные в пашни леса, запечатанные или превращенные в регулируемые истоки выхода подземелья, разрушенные войной или людской недальновидностью уникальные места, истребленные опасные животные и растения. Никто не хотел жить по соседству с тигром-людоедом или разоряющим посевы бродячим деревом, сколь бы высоко эти редкие экземпляры не ценились у магов где-нибудь за рубежом. С растением, что искали Зак и Зориан, дела обстояли точно так же. Соседство с хризантемой душеловкой, одной из редких сущностей, питающихся душами, нервировало людей. Так что в освоенных регионах цветок быстро исчезал, путешественникам во времени пришлось отправиться в дикие, нетронутые человеком земли, чтобы его отыскать. Они стояли укрытые сферой невидимости, настороженно следя за шествующим мимо огромным черным медведем. Пусть медведь и не представлял для них особой опасности, желания драться с ним совершенно не было. Живучая и при этом практически бесполезная в плане трофеев зверюга. А учитывая, что они почти весь день продирались сквозь густые заросли, оба хотели просто найти хризантему и отправиться домой. Хорошо, что медведь сейчас не охотился и не обращал особого внимания на окружение. Он просто прошел мимо и вскоре скрылся из виду. Зак развеял маскирующую сферу и тщательно просканировал окрестности. Пусть здесь и не столь же опасны, как, скажем, на нижних уровнях подземелья. Терять бдительность нельзя. В сердце пустоши встречается такое, с чем даже два путешественника во времени предпочли бы не сталкиваться без подготовки. Весь этот сбор ингредиентов для Silver Lake оказался неожиданно труден. Не обнаружив угрозы, Зак слегка расслабился. Они или редкие, или опасные, а то и одновременно. А Silver Lake не дала нам ни одной подсказки. Причем технически нам даже жаловаться не на что. Задача явно выполнима. У чертовой ведьмы настоящий талант к этому делу. Я практически уверен, что большая часть ингредиентов не относится к зелью. Вздохнул Зориан. Сориентировался и зашагал на северо-восток. Зак без возражений последовал за ним. Вероятно, они нужны ей для каких-то своих целей, вот она и загрузила нас. Проблема в том, что мы понятия не имеем, какие из них нужны для зелья. Закончил за него Зак. Рецепт она не показывает. Можно только гадать и требовать объяснений, но в отличие от нее мы не можем терять время, и она это знает. Даже если мы угадаем, она не уступит и может даже взвинтить цену из вредности. «Да», — кивнул Зориан. «Но неважно. Главное, что это выполнимо. Мы можем подыграть, раз ей так хочется». «Верно», — согласился Зак. «Слушай, ты уверен, что мы идем в правильном направлении? Мы уже больше 2 часов ищем, а цветка все нет. Может, эти нам солгали? Они не слишком любят людей». «Шаман племени не лгал», — покачал головой Зориан. «Он думал, что хризантема сожрет самоуверенных идиотов, так что честно рассказал, что знал. Он получает обещанную нами плату, 2 людей гибнут. Двойная выгода. Просто у Йети нет понятия карт или точных координат. Он дал лишь смутные ориентиры на местности. Имей терпение». «Но скучно же», — капризно протянул Зак. «Не повезло, значит», — безжалостно отрезал Зориан. Зак смолк на целых 10 секунд. «А знаешь, сама идея — драться с цветком — звучит забавно. И довольно стыдно», — заметил он. «Ну не знаю», — отозвался Зориан. «Как по мне, драться с теми кроликами пару дней назад было более стыдно. Тем более, что в итоге нас обоих покусали». «О, не напоминай», — пробурчал Зак. «Это наверняка один из тех самых лишних ингредиентов. Ну правда. Где зелье духовного восприятия, а где кролики?» «Думаю, те красные кристаллы у них во лбу — это своего рода сенсоры», — предположил Зориан. «Мы так и не смогли подобраться к ним незамеченными». Следующие 30 минут они на ходу обсуждали список ингредиентов, пытаясь вычислить лишние, и пришли к выводу, что очевидных вариантов нет. Каждый компонент вполне мог использоваться в зелье духовного зрения, может быть, Зориан просто слишком недоверчив, а может, Silver Lake хорошо подумала, добавляя к списку дополнительные пункты. Сам Зориан склонялся ко второму варианту. «Я знаю, мы обсуждали это еще до визита к Сильверлейк, но ты действительно уверен, что это необходимо?» Наконец спросил Зак, видя растерянное лицо Зорина, пояснил. «В смысле духовное зрение? Оно тебе действительно нужно?» «Конечно, я не уверен», — покачал головой Зориан. «Может, когда мы соберем ключ, все тут же благополучно разрешится, и мой поиск духовного зрения окажется просто тратой времени. Но дело в том, что даже если Страж не спросит, почему нас двое, и вернет нас в наши тела, есть одна проблема. В твоем изначальном теле уже есть старая душа», — закончил Зак. «Ну, точнее сказать, что тело, которое я надеюсь занять, никогда не было моим», — поправил Зориан. «Но да, это главная проблема. Если я хочу покинуть петлю, то должен как-то захватить мое тело в реальном мире. Может, Страж бы и смог просто поменять души местами, но он четко сказал, что это противоречит его назначению. Не думаю, что наличие ключа тут что-то изменит». «Это я понял», — сказал Зак. «Но может, тебе не нужно буквально захватывать тело? Может, ты сумеешь как-нибудь, ну, сосуществовать с прежним собой?» «Мысль интересная», — ответил Зориан. «Моих познаний в магии душ недостаточно, чтобы сказать, возможно ли это, но для этого тоже потребуется духовное зрение». «Ну да, наверное», — вздохнул Зак. Несколько секунд они шли молча. Зорин не спускал глаз с утёса забавной формы, названного Старым Йети в числе ориентиров. «Должно быть где-то здесь». «Так что на самом деле тебя беспокоит?» — наконец спросил он. «Знаешь, лично я совсем не уверен, что именно я настоящий контролер петли», — сказал Зак. «А если так, у меня могут быть те же проблемы, что и у тебя». «А», — кивнул Зориан. Сам он считал, что опасения Зака беспочвены, но уже знал, что убеждать напарника бесполезно. «Понятно. Не думаю, что мне тоже стоит обзавестись духовным восприятием?» — спросил Зак. «Идея убить себя прошлого смущает меня куда сильнее твоего, но должен признать, если выбирать между мной и им, подстраховаться не помешает», — сказал Зориан. Настоящий контролер Зак или нет, но никаких препятствий он не видел. «Только лучше попытаться в одном из следующих циклов. Мы не знаем, как защитные механизмы маркера отреагируют на зелье. Помнишь, как они обнулили цикл, когда ты пытался пройти особую тренировку Аланика?» «Помню», — поморщился Зак. «Если бы не тот случай, у меня были бы собственные симулякрумы». «Ну и вот. В этот раз они могут среагировать так же, ведь зелье действует по схожему принципу», — отметил Зориан. «Для проверки лучше дождаться менее интересного цикла». «Ага, я не тороплюсь». Зак оглядел окрестности. «Как думаешь, сколько ты еще будешь искать этот цветок душиед? Может, стоит прерваться и продолжить завтра? Вообще-то...» Зорин сосредоточенно рассматривал группку непримечательных деревьев. «Мы на месте». Он указал на землю у подножья одного из деревьев. Там из травы гордо возвышался красивый белый цветок. В хризантеме душеловки не было ничего сверхъестественного или зловещего. Да, крупное растение, но и огромным не назовешь. Стебель и листья обычного зеленого цвета, легко теряющиеся на фоне травы. Единственный цветок размером с голову Зорина венчал непримечательное в остальных отношениях растение. Его бесчисленные лепестки изгибались внутрь, образуя цветущую полусферу. Вот только этот мирный заурядный вид был ловушкой. Растя на одном месте, хризантема была вынуждена подманивать жертв поближе. Стоит парням подойти поближе, и цветок явит свою истинную суть. «Помнишь, я сказал, что драться с цветком довольно смешно?» — спросил Зак. «Ага. Беру свои слова назад. В опасной и столь искусно скрывающейся твари нет ничего смешного. Я смотрю на нее в упор, и по-прежнему не вижу ничего подозрительного. Не зная мы заранее, что это и где его искать, мы бы вообще не обратили внимания». Согласно протянул Зориан. «Если подумать, это один из опаснейших противников, какие могут нам встретиться. Твари вроде серого охотника могут убить нас, но в петле это всего лишь неудобство. Но этот цветок, наткнись мы на него случайно, не готовыми к схватке и без духовных оберегов, могли бы потерять души». «Ну, ты мог бы потерять», — нахально поправил Зак. «Защита моего маркера, вероятно, сработала бы в момент извлечения, а вот тебе бы не повезло. Ты ведь знаешь, что делают пожиратели душ? Сдирают внешние слои, питаясь ими, и сохраняют неразрушимое ядро души в качестве своеобразной батареи», — отозвался Зориан. «Или в случае с призраками создают из ядра себе подобных. Не знаю, сколько времени занимает процесс, но даже если он деликатен, к концу цикла я наверняка получил бы тяжелейшие повреждения души и провел бы в глубокой коме все последующие циклы до самого исчезновения петли». Оба молча посмотрели на невинно выглядящий цветок, думая о своем. «Ладно, хорош жевать сопли!» Зак хлопнул в ладоши, вырывая напарника из раздумий. «Давай уже выдернем цветочек и порубим на ингредиенты!» Быстро посовещавшись, они решили, что к цветку лучше подходить кому-то одному. Второй останется вдалеке, готовый выдернуть товарища, если все пойдет наперекосяк. Осталось только решить, кто останется позади, а кто пойдет к опасному растению. Тут и разгорелся неожиданно жаркий спор. Каждый считал, что именно он должен атаковать. Зорин напирал на то, что его духовные щиты прочнее, и что не стоит привыкать обрывать циклы на полпути. Зак, в свою очередь, заявлял, что это глупо, и атаковать должен именно он. Да, щиты Зорина прочнее, но если этого не хватит, он может умереть навсегда. Что по сравнению с этим какой-то оборванный цикл. «Да что за чушь?» — сказал Зак. «Ты ведь даже не любишь драться!» «Но дерусь, когда это требуется», — возразил Зориан. «К тому же ты преувеличиваешь уровень угрожающей мне опасности. Если увидишь, что я упал и не шевелюсь, убей себя. Это перезапустит цикл и выдернет мою душу из пасти твари. Сомневаюсь, что Хризантема успеет повредить ее за столь короткое время». «План самоубийством плохой план», — поморщился Зак. «Право слово, я все еще не могу поверить, что до освоения маркера ты таскал бомбу на шее. Вообще-то я все еще таскаю бомбу на шее». Зориан вытянул из-под рубашки самую обыкновенную золотую цепочку. Он настолько продвинулся в заклинательных формулах, что взрывной заряд в цепочке более не ощущался. Если не использовать диагностические заклятия, никто не поймет, что это не просто украшение. Всегда полезно иметь запасной вариант. Но, пожалуй, ты прав. Не думаю, что не справлюсь, но вероятность тревожная. Знаешь что, в этот раз я постою в стороне. Но если не справишься, то в следующем цикле за хризантемой иду я. Договорились? «Договорились», — кивнул Зак. «Если сейчас не справлюсь, скорее всего, не справлюсь и в следующий раз. А терять циклы глупо. Мне все еще хочется пнуть себя каждый раз, как подумаю про впустую расточенное время». Зак зашагал к хризантеме, и весь их спор оказался бессмысленным. Цветок неожиданно быстрым текучим движением развернул к ним лицо, и от него прянула едва заметная рябь, накрыв их обоих. Они оба давно были в зоне поражения, просто хризантема предпочла не торопиться. Быстрая волна во все стороны не оставляла шанса увернуться. Застигнутый врасплох, Зорин мог лишь стиснуть зубы, принимая атаку. Зак, ожидавший подвоха, успел укрыться под сферой щита. Не то чтобы это ему чем-то помогло. Рябь прошла защиту, даже не заметив, ударив обоих путешественников практически одновременно. Такого Зорин ни разу в жизни не ощущал. В глазах плыло, искрясь вспышками света и мимолетными иллюзиями, в ушах гудело, словно от близкого взрыва. Его чувство равновесия полетело ко всем чертям, кожа щипала по всей поверхности, а из желудка словно кто-то пытался вырваться. Лишь титаническим усилием воли он не рухнул на землю, заливая все рвотой, своего рода оглушение. Невероятно сложное оглушение, сплетающее физические, духовные и ментальные аспекты в один неудержимый удар. Зорян сосредоточился на собственном разуме и силой заглушил ментальный аспект атаки. Вся сложная структура атакующей техники разбалансировалась, позволив ему несколько прийти в себя. В глазах немного прояснилось, и он увидел упавшего на четвереньки Зака, напарника выворачивало на траву. Сказать по правде неудивительно. Зак не так хорошо владел духовной и тем более ментальной защитой, и к тому же стоял ближе к хризантеме. Но прежде чем Зорин успел хоть что-то сделать, хризантема повернулась к нему. Возможно, хищник заметил, что он пережил удар легче другого, или потому, что он был дальше от цветка и мог убежать, но в любом случае тварь решила начать с него. Бесчисленные белые лепестки окутались призрачным синим огнем и раскрылись, словно зубастая пасть, явив черный провал в центре цветка. Душа Зорина задрожала в теле, посылая волны боли. В обычных условиях атака такой силы не представляла бы для него угрозы, но измотанный оглушающей атакой он с трудом сопротивлялся притяжению хризантемы. А оно не прекращалось. Наоборот, всасывающая сила становилась все сильнее и сильнее. Цветок все крепче вцеплялся в его душу. Тем не менее, Зорин был спокоен. До нападения хризантема ничем не отличалась от других растений в лесу. У нее не было заметного разума, он не мог на нее воздействовать. Сейчас же он отчетливо ощущал мысли растения-хищника. Собрав всю концентрацию, он обрушил на тварь мощный ментальный удар. Теперь ее очередь терпеть ошеломляющие атаки. Воздействие на душу Зорина тут же прекратилось. Хризантема дернулась и медленно закачалась, пытаясь оправиться. Зорян не дал ей такого шанса. Ему все еще было редкостно паршиво после первого удара, но он непреклонно вливал энергию в новые и новые телепатические атаки. Цветок отчаянно сопротивлялся. Он ничего не мыслил в телепатических дуэлях, но умел инстинктивно ставить ментальные барьеры и обладал мощным сопротивлением магии, заставляя Зорина напрягаться и немилосердно расходовать ману. Некоторое время спустя Зак достаточно оклемался, чтобы вступить в бой. Он сотворил гигантский призрачный клинок и обрушил его на стебель хризантемы. Честно говоря, это выглядело как откровенный перебор, и Зорин забеспокоился, что напарник загубит ингредиент. Цветок был нужен им относительно целым. Но хризантема не растерялась и исторгла из черной пасти поток мерцающих звезд навстречу несущемуся клинку. Мерцающие искры тут же образовали купол и приняли удар гигантского меча, даже не дрогнув. Ядра душ пожранных хризантемы существ, сообразил Зориан. Она может неким образом ими управлять, формируя в защитные конструкты. А нет, не только в защитные. Зак и Зориан продолжали натиск, и Цветок осознал, что схватка складывается не в его пользу, щит рано или поздно не выдержит, а ментальные удары Зорина не давали повторить духовную атаку. Сообразив это, хризантема преобразовала купол в несколько тонких жгутов и взмахнула ими. Зорин думал, что она будет атаковать ими, но в очередной раз недооценил растение. Оно быстро обвилось жгутами вокруг ближайших веток и, вырвав себя из земли, пустилось в бегство. Следовало признать, зрелище выкопавшегося и удирающего, прыгая как диковинная обезьяна с ветки на ветку цветка, было совершенно новым опытом. Но, к несчастью для хризантемы, даже столь отчаянные меры не помогли. Она испустила еще один оглушающий импульс, пытаясь оторваться, и это действительно их замедлило, но в итоге они загнали ее и убили. «Нас перехитрил и чуть не сожрал цветок», — сказал Зак, все еще держась в стороне от останков хризантемы. «Мы никому об этом не расскажем. Никогда». Зориан с готовностью согласился.